Это было так давно, и, может быть, стерлось, стушевалось бы и в моей памяти, если бы не пришло ко мне письмо, из которого я узнала, что человека, с которым в короткое время меня связала сильная дружба, больше нет. Я узнала, что он твердо шел по предназначенному им самим и судьбой пути борьбы против зла, против закрепостителей его народа до тех пор, пока тяжелая и неизлечимая болезнь не отняла у него последние силы. Прочитав эти неумолимо ясные слова, я вдруг снова увидала перед собой мужчину с сильно поседевшими висками, глубоко впавшими серо-зелеными глазами, которого так недолго, так мало видела и все-таки, мне кажется, глубоко узнала. Тогда я подумала, что мой долг — еще раз рассказать о том русском человеке, который смог в отеле на Турахских высотах выйти победителем в поединке с полковником МВД Церовским. Я знаю настоящее имя моего ушедшего навсегда друга. Он сказал мне его. Но пусть оно умрет вместе с ним. Так лучше. Конец повести.